Этот ход как будто опирался на неуязвимую достоверность фактов. И вместе с тем трудно было представить себе более злобную и жестокую издевку над Домицианом. Каждый римлянин это понимал и радовался ей. И сам Приск с величайшим удовлетворением сообщил зычным трубным голосом свои соображения сенаторам, а потом выкрикнул их на весь мир. Домициан услышал их, понял все. Его сердце на миг перестало биться. Но теперь самому Приску предстояла горькая расплата за его сладостную месть. Ибо с этой минуты императору стало ясно, что скоро, очень скоро, он отправит и Приска следом за Сабином, Элием и другими, осмелившимися над ним посмеяться. Выступил Мессалин. Он пытался опровергать Приска и вернуть в обычную колею разбушевавшийся сенат. «Неужели, — начал Мессалин, — он вынужден напоминать высокому собранию, которое так ревностно защищает свои права, что оно стоит перед созданием опасного прецедента, намереваясь вмешаться в компетенцию не менее высокой и вполне самостоятельной корпорации? Конституция не дает Сенату права рассматривать основания, по которым господа жрецы могут выносить свои приговоры. Сената эти основания ни в коей мере не касаются. Хитроумные формальные юридические возражения, подобные тем, которые только что привел уважаемый сенатор Приск, может быть, и имели бы вес по отношению к светским судьям, но они пусты, лишены содержания, если дело касается коллегии 15, ибо она выносит свои решения, следуя воле богов и под их водительством. Решение коллегии 15 принимается навечно, оно не подлежит кассации, а сенаторам остается только на его основе вынести приговор. С величайшей неохотой приступил сенат к рассмотрению этого ненавистного ему дела. Было заслушано несколько предложений, имевших целью снять с сената ответственность. В результате приговор был сформулирован так искусно, что вся ответственность действительно легла на императора. Приговор гласил, что весталка Корнелия подлежит такому же наказанию, как в свое время сестры Акулаты. Они же, хоть и были приговорены к предписываемой законом казни, к замуровыванию, однако императору сразу же была подана просьба о смягчении их участи, и фактически именно Домициан назначил им род смерти. Итак, сенат, благодаря своему двусмысленному решению, не сам приговорил Корнелию к жестокой каре, он свалил ответственность за способ казни на императора. Напуганные собственной смелостью смотрели сенаторы на Домициана. Как того требовал закон, председательствующий консул спросил, одобряет ли император в качестве верховного судьи и жреца этот приговор и велит ли привести его в исполнение. Все с тревожным ожиданием глядели на крупное багровое лицо императора. Нарбан, сидевший позади него и несколько ниже, повернулся к нему, готовый на лету поймать его ответ. Но ему и не пришлось этот ответ сообщать сенату. Все увидели, как тяжелая, багрово-лицая голова кивнула в знак согласия, еще до того, как Нарбан обратился к нему с вопросом. Итак, консул объявил приговор, государь его утвердил, писцы записали, палач приготовился к казни. До сих пор народные массы любили императора. Даже кровавая суровость, какой он наказал участников заговора Сатурнина, встретила понимание. Но казнь Корнелии понимания не встретила. Римляне роптали. Нарбан попытался вмешаться, однако римляне не давали заткнуть себе рот. Они бранились и роптали все громче. Рассказывали трогательные подробности казни Корнелии. Когда она спускалась по ступенькам в свою могилу, Ее платье за что-то зацепилось. Один из палачей, приводивший приговор в исполнение, хотел было ей помочь отцепить его. Но она оттолкнула его руку с таким омерзением, что каждому должно было стать ясно, до какой степени ее чистое существо страшилось любого прикосновения мужчины.